Мур. На столе перед Тыльнером лежал кастет, удостоверение рабочей газеты, пачка денег, ключи, записная книжка. — Товарищ инспектор, — докладывает агент первого класса Евдокимов, — из банка позвонили в район милицию, а они нам сообщили, что некто, предъявивший удостоверение рабочей газеты на имя Леонидова, меняет облигации золотого займа, находящийся в розыске. — Вы выехали срочно, так? — спросил Тыльнер. — Так точно, и задержали этого человека. — А вы, Евдокимов, разве не знали Леонидова? — Знал, товарищ инспектор, поэтому с ним мы обращались очень вежливо. — Надеюсь, он не в предвариловке? — засмеялся Тыльнер. — Как можно? Он в нашей комнате пьет чай. — Кстати, это все, что вы изъяли? — Так точно, наручные часы оставили. — Было ли при нем оружие и удостоверение ОГПУ? — Нет. — Иван Сергеевич, вы все сделали правильно. Ведите сюда злодея! — засмеялся Тыльнер. Тыльнер и задержанный пили чай с мягкими калачами. — Надеюсь, вы, Олег Алексеевич, не будете информировать своих читателей об аресте? — Нет. — Но вы, Гош, должны разъяснить мне, за что меня повязали. — Запросто. Тыльнер положил перед Леонидовым две облигации золотого займа. — Вот скотина! — разозлился Леонидов. — Туфту подсунул. — Нет, мой друг, это подлинные облигации. Только похищены они из сейфа Кош-синдиката 3 дня назад. Мы сообщили номера во все банки. Вот вы и попались. — Просто как грабли. — Именно. — А кто вам их, как вы говорите, подсунул? — Дорогой мой сыщик, я их выиграл в карты. — Где играли? — Сначала в домино, потом у баронессы. Нас было четверо. Сережа Федоровский, Глеб Потехин, Рома и я. Выиграли Сережа и я. Потехин остался при своих или свои немного проиграл. А вот Рома продул крепко. — Олег Алексеевич, а червонцы вы тоже у него выиграли? — Ни в коем случае. Честно заработанные на кинофабрике, не моргнув, соврал Леонидов. — Ничего особенного вы у этого Ромы не увидели? — Увидел. У него на левой руке очень дорогой дамский браслет с огромным изумрудом. Он начал мне лепить, что это память о первой любви, его талисман. Я промолчал, но я прекрасно помню, как эту бранзулетку преподнесли мадам Рябушинской на юбилей свадьбы. Я об этом ювелирном чуде писал в синем журнале. — Олег Алексеевич, это известный налетчик Роман Радалевский по кличке Ромка Бессарабец. В дверь постучали. — Войдите! — крикнул Тыльнер. В кабинет вошел Александр Иванович Николаев. — Здравствуйте, Олег Алексеевич. Доброе здоровье, Георгий Федорович. Прибыло ваше распоряжение. — Как так? — удивился Тыльнер. — Вы же в ГПУ. — Был. Да весь вышел, Георгий Федорович. Откомандирован в московский уголовный розыск. Направлен в вашу бригаду. — Я очень рад, — искренне обрадовался Тыльнер. — Но почему же вас отдал Мартынов? — Он был категорически против, но там есть такая амазонка революция, мадам Рослева. Она очень хотела, чтобы полицейского полковника убрали из ГПУ. — Но вы же коллежский советник. Для нее все едино. Носил гладкие погоны с двумя просветами, значит, полковник. — И как увольняли? Николаев вынул из кармана серебряные часы на толстой цепочке и протянул Тыльнеру. Георгий взял часы, прочел надпись на крышке. Николаеву, а и от коллеги ОГПУ. Тыльнер протянул часы Николаеву. — Александр Иванович, серьезная награда. По нашим временам, — ухмыльнулся Леонидов, — равна маленькому Владимиру. — Берите выше, — с некоторой важностью ответил Николаев. — Правда, во времена ОНО меня награждали часами из собственной Его Величества канцелярии. Но они были золотые. — Не перепутайте, когда будете доставать, — засмеялся Леонидов. — Не перепутаю, — делано грустно ответил Николаев. — За те часики я на Сухаревке спроворил 1 литр спирта, 3 фунта муки и здоровенный шмат сала. — А за эти, — перебил Леонидов, — дай бог, 1 бутылку выменить можно. — Не любите чекистов? — спросил Николаев. — Не чекистов, а контор не люблю. Уж слишком часто они начали вмешиваться в мою жизнь. — Не лукавьте, Олег Алексеевич, — Тыльнер закурил. — У вас есть удостоверение ГПУ, Браунинг. — Был, дорогой Гоша, был. В тот день, как повязали французов, я его сдал. — Так, давайте вернемся к Роме Бессарабцу и его браслету. — Погодите-ка, это не знаменитый браслет мадам Рябушинской? — спросил Николаев. — Не тот, о котором вы, Олег Алексеевич, писали в синем журнале, дай бог памяти и... — Именно. А как он к нему попал, заинтересованно спросил Леонидов. Николаев достал из кармана пиджака кожаный портсигар с серебряной монограммой АН. Достал папиросу, закурил, затянулся, выпустил колечко дыма. Лукаво посмотрел на собеседников. — Александр Иванович, — попросил Тыльнер, — ну зачем эта пауза, как на сцене? Поведайте нам историю браслета. — Ну что ж, с вас, Олег Алексеевич, бутылка, желательно коньяка. — Будет, — засмеялся Леонидов. — Тогда слушайте. Как 5 лет назад Рябушинский не стал дожидаться, когда к власти придут веселые матросы, неозлобленные солдаты-окольники, а выехал в Финляндию, оттуда в Швецию. Все деньги он держал за границей, в Париже у него был отличный особняк и роскошная вилла в Ницце, а в своем особняке на Спиридоновке он оставил управляющего, сторожа и истопника. Караулить добро. И было там...